Да, давай. Ты такой классный слуга, я хочу, чтобы удовлетворить царя. Потому что у царя наверняка нет таких слуг. И он подошел и сказал: Махарадж, я хочу тебе предложить не какие-то шелка. Ты даже мне не поверишь, у меня есть удивительный совершенный слуга. Он сказал: что это за совершенный слуга? Он говорит: я хочу тебе его представить. Он сказал: ну-ка иди сюда. Он подошел, бум, упал. Он сказал: вот. Я не видел никогда, чтобы кто-нибудь так совершенно служил. Царь сказал: ну хорошо, спасибо. Это очень хороший подарок. Я рад. Прими мои благословения. И так этот человек стал служить царю, видя в нем абсолютного господина. И он также опять, для него было очень просто, он всегда привык быть слугой. И он полностью сконцентрировался на желаниях царя. И то же самое произошло. Через несколько месяцев царь вдруг увидел, что все его слуги оказываются бесполезной личности. И он опять стал также ставить его в пример. Он сказал: смотрите, если служит кто-то, так это он. Но он не хотел обижать других, он говорил, он просто постарается. Я стал бы ставить пример, чтобы не ущемить и тех. И все тоже, как все этого слугу удовольствовать, ой, это пиздец выпендрится. Но он служил совершенным образом. И вот один раз, когда он достиг такого совершенства, царь был так доволен, что он на самом деле лишь куда-то брал кого-то с собой. Вместо этой ватаги он брал этого одного. Потому что этот один стоил всей этой ватаги. Дармоедом. И вот царь сказал: мы сейчас пойдем с тобой и принесем почтительные поклоны моему господину. Подожди, царь. Какого господина он делает? Что? Что ж такое-то? О боги, так сказать. Какой еще абсолютный господин он сейчас увидишь? И я хочу ему взять большой подарок. Я ничего не взял. А где подарок? Ты всегда хотел служить абсолютно личности. Он сказал: да, пойдем. И царь привел его в Гималаев, в какой-то ашрам такой. И вдруг он увидел какой-то там полураздетый, сидит, глаза закатаны, что-то читает там, что-то там глаза закатаны, что-то бубнит. Куда нищий? Что, кто это нищий? Ничего, ты молчи. Это самый богатый. Он все принимал, он был слугой. И царь, за очень длинное расстояние, не дойдя до него, стал делать ему дандаватый шаг, дандават, шаг, дандават. Думаю: боже мой, я даже не видел. Царь этой планеты перед этим нищим. Я думаю: что это за такая личность? Кто? Это Бог, что ли? Или кто это? Кто это такой-то? И царь, он сказал: он нравится, мой духовный учитель. Я пришел к тебе выслушать твои наставления. У меня там такие проблемы, братья. Он раз сказал: хорошо, благословляю, я стал ему объяснять. Слуга там где-то далеко стоял, смотрел, и никак не мог понять. Царь, власть, богатство, совершенная личность. Значит, и он не совершенная личность. Значит, не он является абсолютным господином. А этот нищенец, в чем же его? Он сказал: ну я должен, я просто вижу, что царь перед ним склоняется, и еще так ползет, ползком стоит. И тут же у него появилось желание ему служить. И тогда царь повернулся и сказал: иди сюда. И он, видя, как царь это делает, он тоже так же стал делать. Раз, раз, раз, раз, раз, раз, раз, раз, раз, раз, раз, раз, раз, раз, раз, раз, раз, раз, раз, раз, раз, раз, раз, раз, раз, раз, раз, раз, раз, раз, раз, раз, раз, раз, раз, раз, раз, раз, раз, раз, раз, раз, раз, раз, раз, раз, раз, раз, раз, раз, раз, раз, раз, раз, раз, раз, раз, раз, раз, раз, раз, раз, раз, раз, раз, раз, раз, раз, раз, раз, раз, раз, раз, раз, раз, раз, раз, раз, раз, раз, раз, раз, раз, раз, раз, раз, раз, раз, раз, раз, раз, раз, раз, раз, раз, раз, раз, раз, раз, раз, раз, раз, раз, раз, раз, раз, раз, раз, раз, раз, раз, раз, раз, раз, раз, раз, раз, раз, раз, раз, раз, раз, раз, раз, раз, раз, раз, раз

царь поклонился и ушел. И так он стал служить этому, как он говорил, нищему, которому поклоняется царь. И он опять же, он так привык быть слугой, что он опять погрузился и сконцентрировался полностью на его желании. Но у этого человека, кроме желания служить Кришне, ничего не было. И таким образом, он, сконцентрировавшись на желании этого человека, стал делать то, что называется преданным служением. Каждое действие, каждый шаг, каждая мысль была связана с Господом. И он стал так быстро прогрессировать. Практически он уже был совершенно слугой. Не доставало только под руководством истинного духовного учителя. И так он служил, служил, и вот один раз так он сказал: а теперь мы пойдем себе с тобой туда, кому поклоняюсь я. Как? Нет, подождите, подождите, Махарадж. Я тоже думал, все кончилось, вы самая совершенная личность, вам царь поклоняется, кто здесь еще? И что вы кому-то поклоняетесь, я не понимаю, что он еще более нищий, чем вы? Он сказал мне, он пастушок. Ну как вы поклоняетесь пастуху? Он сказал, это необычный пастух. Мальчик. Он еще и мальчик? Так и заулыбался. Да. Он пастушок мальчик. Пойдем. И он привел его в очень хороший, красивый храм. Он увидел каких-то людей, которые склонялись. И он увидел, что там стоит какой-то темнокожий мальчик с флейтой, сделанный из камня. И он увидел, как его духовный учитель Шах Дандават, как он святый, с каким трепетом и смирением слуги его духовный учитель. Я думаю, боже мой, кто это? Кто это, что ему поклоняется тот, кому поклоняется царь земли? Кто же это такой? Когда он его не пустили в храм. Там были какие-то люди, которые говорили, нет, этого нельзя. Стой здесь. Только смотри. И когда он увидел, что к этому кланяется, он тоже стал кланяться ему. Я спросил, кто это? И тогда один, как кто? Ты что, не знаешь? Ты пришел, ты ученик? Ты не знаешь, кто это? Нет. Это абсолют. Это абсолютный господин. Он сказал, кто вот он? Да. А кому он поклоняется? Он засмеялся. Он поклоняется своим слугам, которые служат ему с чистой любовью и преданностью. Но он абсолютный господин. И в то же время абсолютный слуга. В голове ему все перемешалось, он никак не мог понять, о чем речь. Он сказал, царь господин, царь господин, царь господин, царь господин. И тогда вышел духовный учитель и сказал, теперь ты видишь, кто является абсолютом. Нет абсолюта выше его. Все поклоняются ему. Все цари и все живые существа. Все, это и есть абсолютный господин. Он сказал, да. Он сказал, я знаю. Служи ему теперь. Так же, как я тебя уже представил. Что, и я туда могу зайти? Он сказал, больше я тебе ничего сказать не могу. Прощай. И он ушел. И этот слуга, он стоял и думал, сейчас. И он пошел туда. Но вдруг вышли пуджари там, которые подозревали. Он сказал, ты кто такой? А? Что ты за бесполезный личность ходишь, а? Выйди отсюда. Я туда. Он сказал, я слуга вот того, как. Что? Я туда. Они с силой выбросили на улицу. Но он уже так погрузился в ту личность, которая там стоит, он всегда погружался.

Потому Господь жил. Это делал все чудесно. Нас. Он сказал. Это вы? Я вспомнил, как все глаза закатывали. Это вы? Он сказал, да, это я. А что, не похож? Он сказал, на кого? Ну, я не знаю, кого. Вы, может быть, думали, что это другом салате? Дай себе, я вам даст. Дас, дас, а ну дас. Слуха, слуха. Гопи Вриндаван. Сказал, вы знаете, я пришел по указанию и по поручению Господа Шивы. Сказал, Господа, кого? Сказал, Господа Шивы. Я смешал аскезы. Передо мной проявился Господь Шивы. Он сказал, что я должен идти во Вриндаван. Я попросил, и он рассказал всю историю, что я попросил, что он сказал, там, что вы мне дадите то, что сделает меня самым богатым. Санта Госвами на него смотрел. Санта Госвами знал, что происходит в сердце этого человека. И что происходит в его уме. На что он надеется. Я сказал, богатым хочешь стать, да? И всю свою семью спасти, ну хорошо. Ну дай мне это, что сделать мне богатым. Что же так? Потом думать. Точно, помню же, как было у меня эта вещь была. Там иди вот в корзине грязным берем, пожалуйста, там посмотри, там такой камень, возьми его. И стал дальше писать. Ты извини, я очень занят. Я понял, что там ты там правильно, я спросил правильно, там возьми. И он дальше писать стал. Он говорит, что? Там возьми в корзине с грязным берем. Издевательство. Может быть, это не тот санат мой. Что-то вообще странно. И он уже с таким настроем, что сейчас он обнаружит, что это обман, так сказать, и он будет проклинать, что смотрит такой гневный, качество Господа Шивы тоже в нем проявляется. Быстро ты радовался и быстро ты гневался. Он пошел, как все этой корзине, начал там копаться, и над ним увидел камень. Простой камень. Ничем не отличается, поверь, ни от чего. Он подумал, он мне камень хочет дать. И вытащил этот камень. Он разбогнул. Ты что? Санатана. Да. Шутишь? Так, со мной. Он сказал, да, вот возьми этот камень. Это необычный камень, это читамань, возьми его себе. Он сказал, что? А ты не знаешь, что такое Чинтамани? Он понимал, он слышал, что такое есть. Он говорит, что это камень Чинтамани, ну как зрение с погрязанного века. Шутишь, да? Он сказал, ну что здесь шучу? Взял камень. Там стоял какой-то другой камень, он прикоснулся. Камень сразу стал с чистого золота. Йокон, этот человек, он не поверил, он начал пушить. Он схватил этот камень. Он сказал, дай тебе водой, бери. Ну счастлив, как сказать, если в этом счастье, то иди. Он подумал, нет, что это иллюзия. Я начал ко всему прикасаться к камню, все становилось злотым. Он так обрадовался, что он вообще отупел, ослеп. Он прикасался к камню. И он радовался, он запел там. Кстати, я с вами посмотрел на него и сказал, вы извините меня, вы идите там, что вы делаете. Да, земля, это байраги, так сказать, идите. Кстати, будьте счастливы, возьмите этот камень. Он взял камень, пришел к сердцу. У него была парикра, он был, что туда камень, и смотрел, как его завернут, куда это меня. Он теперь ему казалось, что все, у него кто-то его украдет. Эти проценты, как сказать, посягают на его проценты, на его квартирку. Такого честного плеча. Ты жалко так плотно за эти сапожки. Более того, он сначала пошел, потом увидел, что только золота осталось без присмотра. Он собрал это все и потащил это с собой. Я с вами посмотрел на него, заулыбался. И стал дальше писать. И когда он вышел за территорию Вриндавана, что думать? Как же так? Этот Санатана отдал мне этот камень. Так просто. Подошел к нам,

трансцендентная звуковая вибрация, которая заключает в себе чистую, беспримесную, ничем не мотивированную любовь и преданность Господу Кришне. И тот, кто ее произносит, становится его чистым и совершенным слугой. Запомни это. Сам произнеси эту мантру и разнести славу этой звуковой вибрации во святого имени Господа. В эту эпоху он сам снизошел в этой звуковой вибрации и освобождает каждого, независимо ни от чего. Иди и расскажи всем своим родным и близким. Он не знал, что с ним произошло. Вдруг эти желания стали какими-то незначительными. И эта мантра звучала и вибрировала прямо у него в сердце. Он это чувствовал. Как эта вибрация? Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна Кришна, Хари Хари, Хари Рама, Хари Рама, Рама Рама, Хари Хари. Когда его сердце звучит, он встал и пошел. И этим человеком был один из наших ачарьев. Он стал великим проповедником. Он стал великим духовным учителем. Он тысячи людей спас и вернулся успешным Богом. Во времена правления одного из великих царей, моголов, знаете, моголов, не монголы, а моголы. Это очень часто, кстати, у людей такое образование, что моголы, монголы, все, все на одно лицо. И вот был один великий император Могольской империи. И раз он это был мусульманский царь. Да, вспомнил. Это был мусульманский царь. И вот мусульманский царь, он читал Коран. И в Коране там есть такие суры, в которых описывается посещением Магомеда семи небес. Семь уровней планетарных систем, выше. Земля в середине, и он вверх поднимает. Ну, они называли это семь небес, на самом деле это семь планетарных систем. Семь мандатов воскресенье. И вот он стал читать описание этих путешествий Хазрат Мухаммеда во сне в каком-то там состоянии. Там, вы помните, да, рассказывается, что он уронил кувшин, и кувшин стал падать. Помните, Нарада Муни, эта история очень похожа. И он уронил кувшин, и кувшин стал падать, и вдруг его Джибраил там был такой. Джибраил. Это, ну, Джибраил его называют там, Габриэль кто-то его называет, христиане говорят, что это Габриэль, другие говорят, что это Гавриил, но мусульмане говорят Джибраил. Улавливаете, да? Они все говорят про одну и ту же личность, но все время спорят между собой. Одни говорят, нет, это Георгий, победоносец. А мы говорим, что это Махини Мор. Другие говорят там, что это там Габриэль, как они. Католики, ага, у них Габриэль, какой Джибраил у них там? Это наш Габриэль. Но мусульмане говорят, что это был наш Джибраил. И вот этот Джибраил его вдруг появляется, хватает его и унес. И вот он там показывает ему всю Вселенную, строение всей материальной Вселенной, низшие планетарные системы. И вот он начинает снизу вверх его поднимать, и все ему объясняет, рассказывает, что как устроено. И он такой обалдевший, он никогда такого не видел, не летал как. И в пространстве он видит разных живых существ, все там, он им рассказывает. Там есть упоминание такого, на каком-то из небес, он, я вот не помню, был на четвертом, там, на пятом небе. Он подводит его к дереву, такое огромное дерево, прекрасно, прекрасно, и от этого дерева идут четыре реки. Река меда, река вина, там, река там, того, река всего, что вот эти. И вот, кстати, в Шримад Бхагаватам есть там Илварварша, есть такое. И там он говорит, что там растет дерево вот такое, и от него идут четыре реки там. И вот, а у них там, кстати, вот на четвертом небе там все что-то. Они не знали, что надо было, но вот они так. И что Магомед попутешествовал вот этих, на уровне этих вот небес, и как вот подошел к трону Господа, но Господь был за шторками, он только видел его трон. И он через Джибраила разговаривал с ним, и иногда разговаривал через шторки. не показывает своего лица. И вот что Магомед, он 99 раз уходил от него, опять возвращался, что-то опять изучал, возвращался и спрашивал у Бога. И опять, и вот 99 раз. И столько времени это длилось, что он столько времени находился там. Но когда он вернулся, Джибраил вернул назад, он поймал свой графин и оттуда только одна капля проняла и поставил. То есть представляете, да, сколько времени нужно, чтобы графин толкнуть и чтобы он не успел даже упасть. Мгновенно. Но за это время он 99 раз облетел всю Вселенную, задал миллион вопросов, 99 раз пообщался вот с этим Богом, с Аллахом, и вернулся, я только одна капля успела пролить. И этот царь мусульманский, он читал это, и говорил, ерунда, чушь какая-то. Как так? Тут графин пролился, там он столько времени, где-то 99 раз, тут пока до Аллахабада доедешь, там, две недели. Он там всю Вселенную, ерунда, он закрыл, говорит, что это чушь, этот Коран для невеж. Ну, конечно, Коран, хорошее писание, Аллах есть, но вот это все чушь. Там кто-то, хотя он был старым, не может быть такого, не может быть. И он так разгневался, вы знаете, люди, когда что-то не могут понять, они гневаться начинают на это. Вы знаете, как демоны, они не могут понять Кришну, и все время на него гневаются. Это всегда так. Когда кто-то что-то понять не может кого-то, он начинает гневаться. И вот он тоже так разгневался, поскольку понимания не было, причины тут не были выяснены, непонимания. И вот он начал гневаться и стал кричать, это Коран, это все неправильно, не может быть такого, как это так? 99 раз там где-то пролетал, там где-то всю Вселенную обшарил, тут графин упал, одна капля пролась, есть все ерунда, кто это придумал? И он стал кричать, и люди там, монахи, придворные, что он, махарад, богохульство, что ли, священный. Да все ерунда, какое богохульство, надо головой думать, вот посмотрите, что написано, у вас есть мозги. И он начал доказывать им все, и так на примерах материальных, и все это было логично, классно, он был очень образован. И они так его слушали, подумали, ну точно, он же правда. И он им пример еще показывать начал там. Вот смотрите, вот сколько он летел, как он может быстрее лететь, или чем мы его сильнее запустим. Но как столько, 99 раз, какую силу надо, где такая сила? И он начинает там делать. Поэтому все это, и они так стали думать, ну, наверное, но ну, все равно мы должны это принимать. Нам сказали, вот мы должны это принимать. И царь так очень сильно много, кстати, об этом говорил, что это все ерунда, что об этом услышал народ. И в народе стали говорить, царь, он Коран не почитает. У него проблемы у нашего царя. И тогда один проходил монах мимо дворца. И он услышал, что там царь не почитает Коран. И как раз вот эта история. И раньше, так сказать, вот этих там, бродящих дервишек, ну, везде принимали, то есть они были как саньяки. И цари даже, это правители, они понимали, что это личность отрешенная, она ради Аллаха, так сказать, отреклась от мира, у них тоже есть свои принципы, своя мистика, и очень глубочайшие знания точно такие, то есть, хотя это и отблески ведической культуры, но все-таки там очень много осталось, у них очень много сохранилось, там круг посвященных очень незначительный. Прабхупада часто рассказывал, что у него есть друзья мусульмане, которые очень хорошо знают себя. Крайней Вселенной, очень хорошо понимает философию, и что даже когда они читали Шримад Бхагавата, когда он с ними общался, он был поражен, что даже ну, надо иметь очень высокий уровень сознания Кришны, чтобы это понимать. И он говорил, что если они будут воспевать, они все вернутся, то есть они чистые преданные, они уже сейчас чистые преданные. И он давал им махамантру, и они начинали повторять, и он говорил своим ученикам, они чистые преданные. У них и знания есть. Но через мусульманство они говорят, и они сейчас повторяют святое имя Господа, Кришну там принимают все, и они вернутся назад к Богу. И вот проходил такой же вот дервиш, и он узнал об этом, он пришел к этому царю и сказал, царь, у тебя какие-то проблемы? Он сказал, вот, как раз, вот они, эти монахи ходят, сказки рассказывают. Вот эти монахи людям голову морочат, вот они такие. Вот, смотри, он открыл главу, где эти суры были описаны, и он начал говорить, вот тот, вот этот. И он стоял бы, монах так на него смотрел, улыбался. Он говорит, ты не веришь? Он сказал, да все, ну а как он, это же чушь! Он говорит, ну порой то, что тебе кажется чушью, может быть абсолютно истиной. А то, что кажется тебе истиной абсолютно, вот это может оказаться чушью. Все относительно в этом мире и всем заведует Аллах. Тот, кто понимает положение Аллаха, тот понимает всю истину. Ты отвергаешь Аллаха, поэтому ты не понимаешь. Что... Да ну как понять? И он начинает горячиться, да, да все вы так. Он говорит, пойдем, я тебе кое-что покажу. И там 100 министров за ними теперь находятся, то есть в охранителе, царствуют. Он говорит, да, они подходят в этом тронном зале к окну. И он говорит, смотри, царь. Он открывает окно. Царь смотрит в окно. И на горизонте миллионная армия неприятеля на конях, на колесницах на них нападает. Царь как увидел. Тревога! Война! И побежал, и всех расходит. Все смотрят в окно, никто ничего не видит. Какая война, государь? Вы что, дармояне, война, одеваться, оружие, там, ружье, короче говоря, заставил ружье. Этот монах стоит, улыбается. Царь, подожди, окно закрыл, пойдем. Оставит меня, война, на вас напали, неприятель. Посмотри, вот нас открывает, там опять никого нет. Он говорит, такой, ничего не понимаю. Ты не понимаешь, даже того, что видишь. Как же так? Ты видишь, что это описано, но ты это просто не понимаешь. Это первая твоя ошибка. Значит, что? Это есть, просто ты этого не понимаешь. Царь так весь нахмурился. Он сказал, да это твои штучки монашеские, ваши там гипноз, там это все. Он сказал, нет, это не гипноз, царь. Посмотри наверх. Куда наверх? Посмотри наверх. Царь поднял голову и увидел, как огромная глыба на него летит. Он весь закрылся с кругом и закричал. Но она почему-то на него не упала и не придавила его. Когда он открыл глаза, она стояла улыбался. И говорит, она тебя не придавила, не будет. Он сказал, ах ты мошенник, ты тут ходили свои штучки надо мной происходит. Все равно этого не может быть, все это ерунда. Так, никогда не говори о том, что ты вам да чего-то не понимаешь, ибо ты не понимаешь положение Аллаха. Иди сюда. И царь уже так с испугом на него стал смотреть. А все придворные, они-то этого ничего не видели. Они видели, что царь вдруг пустое все посмотрел, горал война. Потом посмотрел вверх и видел, сколько жил ты. Они думают, что это у нас, что-то монах там с ним делает такое. Тогда монах подвел царя. Такому тазу с водой серебряной. И говорит, смотри. Он посмотрел туда и увидит свое отражение. Он говорит, что ты видишь? Он говорит, я вижу свое отражение. Смотри. И он брат быстренько взял его так и окунул его. И он соприкоснулся лицом к воде и так, что ты делаешь? Открыл глаза. И он сидит на берегу моря. Он смотрит. Он в лохмотьях, смотрит грязный, смотрит волосы какие-то слипшие с ним. Потом вроде он сидит на берегу моря, один, солнце уже садится, он туда, сюда, он один на берегу моря. Он, эй, монах, прекрати! Брось твои штучки! Верни меня обратно во дворец! И он начинает собирать все проклятия в адрес этого монаха. Он начинает себя щипать. Он думает, что это сон. И у него синяки от щипков появляются. Он там берет какие-то камушки и начинает резать себя. И течет кровь. Больно? Он не спит, он ничего не может понять. Когда он стал думать, ну как только ты вот это выключишь, я тебя сразу казню. Сразу мгновенно казню. Он сел и стал ждать, когда это выключится. Но ничего не происходило, ничего не выключалось. Солнце уже совершенно стало садиться. И он вдруг услышал какие-то песни. Он посмотрел и увидел, рыбаки возвращались специально. Я подумал, ага, мои подданные идут. Мне сказали, ты что, чучело? Он говорит, что, я царь, казнить их, стража. что не было никакой стражи. Они начали так смеяться над ними. Представляете, стоит такое чучело, как стражи, как здесь. Они думают, ну какой-то скоморок, какой-то бесельчак. Задорнов. Мусульманский. Они так. И они еще пуще смеются, говорят, давай, ну вообще, после работы такого человека встретили классного, такой стоит, стоит ободранный, споем тебя изображает. Так классно, они думают, он человека встретили классного, такой стоит, стоит ободранный, споем тебя изображает. Так классно, они думают, он просто такой веселый, они говорят, классный, знаете, вот, знаете, поесть там дали. Он говорит, убери, я царь. Они говорят, вот даешь. И он там. Я говорю, ну ладно, хватит, потом они устали, говорят, пошли. Мы тебе дадим ночлег, видимо, ты уже давно бродишь здесь. Сами вы бродите! Но у него были мозги. Ну, монах, только выключишь, первое, что делают, сразу тебе голову срубают. Но они сказали, пойдем, и они начали похлопывать по плечу, ему было так неприятно, это какие-то рыбаки похлопывали его по царскому грязному плечу. Они сказали, снимите лохмотья, ободрали с него эти царские лохмотья, дали ему какую-то одежду рыбацкую, нагрузили на него сеть. Я подумал, если сейчас буду орать, что я царь, ну они точно подумают, что я псих, царь психов. И он, смирившись, просто думает, ну монах, тебе крышка. И так он пошел. И каждый раз, каждую минуту он ждал, когда это выключится. Но ничего не происходило. Когда он спал, ему снились кошмарные сны. Что кто-то его сечет плетями. Что кто-то у него отбирает последний кусок хлеба. Что он где-то на помойке ищет пропитание. Он проснулся в ужасе. И когда открыл глаза, он подумал, ну, монах, сейчас я тебя убью. Но когда он открыл глаза, проснулся, там были те же рыбаки, он был в хижине. Он ничего не мог понять. Рыбаки сказали, эй ты, царь, давай, вперед, бери сети, будешь нашим подмастерьем. Он, дайте, кто подумал. Хорошо. Вот. Ниже спины. Они так с ним обращались, но они его так и по-дружески все это делали. Вот они проявляли такую заботу о нем. Они кормили его. Ухой. Прошел день, другой, месяц, прошел год. И он так обвыкся, что он вообще подумал, что может быть я просто правда на самом деле был всегда такой, просто уж чокнулся я. И мне казалось, что я был царем. Прошел второй год, третий, четвертый, прошло долгих 7 лет. 7 лет прошло. У него появилась семья рыбацкая, дети рыбацкие, все появилось. Вообще забыл его все, он так вжился, все. И вот один раз, идя, он видел колодец. И с ребятишками жена шел. Он набрал ведро воды, все попили, и он решил попить из ведра. И он пустил туда лицо. И он попился. Он стоял в царской одежде во дворце, рядом стоял улыбающийся монах. Кругом стояли подданные. Он посмотрел на царя. Убью! И кинулся на него. Но монах исчез. И он так смотрел, на всех смотрел. А все смотрели на него. Государь, ты чё? Я сильный! Они так. Он за что ржался? Но он уже говорил таким рыбацким жаргоном. Они говорят, ты что-то постоял тут 30 секунд с закрытыми глазами, открыл глаза, напал на монаха, нас всякий раз называешь какими-то странными словами. Ты что, да? И царь еще долгие месяцы всех ругал, гонялся за всеми, норовил кому-нибудь ударить по голове. И все время искал этого монаха. Отправил по всем сторонам света армию, чтобы искали этого монаха, чтобы его казнить. И вот один раз ему принесли письмо. Монах уже был далеко, далеко. В письме говорилось: «Дорогой царь, суть не в том, есть это или нет этого. Магомед, то, что случилось с ним, превратил в добро и дал благо людям. Ты же, даже из того, что есть, не сделал никакого вывода. Запомни, царь, пока ты не поймешь положение Аллаха, ты никогда не поймешь ничего. С добрыми пожеланиями, твой вечный слуга, бродячий пятый. Хари Кришна». Знаете вот эту историю? Как был один преданный, величайший преданный. И он ходил в одном тхоте всегда. Он так был не привязан ни к чему. Он постоянно только о Кришне, служение, все. И ходил в одном тхоте. Ну не потому, что там тхоти не было или что-то. Некогда было. Ему просто некогда было. Он любил хорошие тхоти, чистые тхоти любил. Но так был погружен в служение, что вот как Девахути служила Кардами. Она о себе забыла. Одежда ее поистрепалась, она похудела, стала болеть, волосы ее сплелись, но она даже этого не замечала. Почему, думаете? Почему человек не замечает иногда какие-то проблемы? Потому что он во что-то погружен. А когда он погружен в тело, как он выглядит, какая у него одежда, какие у него волосы, тогда у него все в порядке может быть. А может быть и так, и сяк. Ну, всех по-разному. Сочетание красок. И вот он был величайшим преданным. И как-то раз у него прямо на одном месте, чуть ниже спины, тхоти разъехалось. И так, кстати, стал всем виден, и вот так, кстати. Орган. Мускулюс глютеус. Но он этого сильно не замечал, поскольку был погружен. И ему сказал один: «Харибол, бабу». Он говорит: «Сам бабу, я даст». Он так не говорил, конечно. Мы бы так сказали: «Сам бабу». Потому что ложного эго нет. Ну подошел, сказал: «Харибол, рабуджик, у вас там мускулюс глютеус откуда-то выкатывается, светится». И он сказал: «О, боже мой, о, бабрибан, о, боже мой, не говори прям, дошел». Он перевернул охотник вперед. Он стал думать, что же делать. Как же я так служу, так сказать, с голым задом. Хотя там была Каупина, но, как вы знаете, Каупина иногда так выглядит. Так. Ты не поймешь, что она там есть. И он стал думать, что же делать? И у него была зубочистка. И он взял зубочистку, вытащил кармашка, сделал на конце дырочку. Долго делал. Он так прямо в эту деятельность погрузился. И вот смотрите, сидит человек, да, так дырка такая, у него в руках палочка, и он так сосредоточенно дырочку делает. И все смотрели, думали, ну, чем таким трансцендентным занялся. Потом он взял край скотча, вот у меня вот такой вот был. И он был такой выдумщик, и он так это ниточку, ну, очень знает, на ниточку, чтобы зашить-то. И длинная нитка. И он в эту зубочистку ниточку. Раз, высунул. Оба. Все. И начал. Так проткнет. И зашивает. И уже вот прямо до середины дошел, долго сидел, зашивал. Ну таких как-то больших качеств нету вот шить-то. И так, в общем-то, такой операционный шов получается. И он так. И когда он так это подтягивает, вы знаете, да, кончик, он все ближе приближается. И он, поскольку погружен в этот килоидный шов, так сказать, он Дергает, дергает, так. Потом уже прямо в центре, в середине деятельности, так. Раз дернет и это. И он опять раз возьмет. И когда он это тянет, осташник, они так и порвутся. Пол шва, оборвалась нитка, а узелка нету. И он понимает, что она, так сказать, будет ходить, она. И он ее раз так, и где длинная становится, он чик-чик узелками завяжет. Вот несколько сантиметров. Опять вытягивает, опять сядет. И так весь день он сидит. И опять чьет, опять. Раз об пол идут. Сядет, посидит. Ну надо зашивать. Опять возьмет. И опять. И вот когда он сидел, занимался этой, так сказать, трансцендентальной деятельностью. Он был великим преданным. Как раз Господь Шива с Парвати летели, так сказать, облетали. Есть такой коридор, специально Рудра там летает. И, так сказать, Рудра по своему коридору, так сказать, со своей женой на быке едут. Летят. И когда Господь Шива пролетает, иногда прямо среди ясной погоды тень какая-то появляется. Это вот, между прочим, это до сих пор происходит. Ученые никак не могут понять, что это такое. Среди ясного дня вдруг тень раз появляется, и быстро исчезает. Это есть, феномен в природе такой есть. Но они там говорят, что там что-то такое происходит. На самом деле это Господь Шива пролетает. И когда он мимо солнца пролетает, от него, от Парвати, от быка тень такая быстренько исчезает. И они пролетали, и Парвати, она так смотрела вниз, так все. И они разговаривали о преданных. Я сказал, почему вот эти преданные, они как-то вот себя так вот, ну, как-то вот как-то однобоко воспринимают. Они говорят, ну вот все, преданный, преданный, великий преданный. А вот чтобы там Шива как-то это все ухо проколоть, там язык проколоть, там что-нибудь, так, ну что-то разрезать себя там вот для тебя. Они как-то никак вот так вот это не делают. Как-то какие-то глупые аскезы вот применить, да, допустим. Но они преданные. Зачем? Им не нужны никакие материальные блага, ничего. Он сказал, кому не нужны? Преданным не нужны. И она засмеялась. Преданным не нужны материальные блага. Ну. Она сказала, дорогой муж, ну ты, по-моему, глубоко заблуждаешься. Он сказал, не-не, преданным, настоящим преданным, о которых я тебе говорю, ничего не надо. И они так летят. И она говорит, о, смотри, сидит. Она увидела, Тивака сидит и... Потом что-то бросает, опять сидит, потом поднимает, опять. Я говорю, о, смотри, что он там делает, смотри, чем он там занят, что за такая странная деятельность. Я не понимаю. И они остановились. И как раз они остановились, когда солнце пролетает. И такая тень, бум. И тень как раз пала, поскольку они на него смотрели, тень пала именно на то место, где он сидел. И он так раз, что-то света мало стало. Вообще уже дырочку не видит. Смотрит, он так в тени, тут свет. Вот. Посмотрел, солнце на месте, думаю, тень какая-то. Они раз передвинулись тоже. Смотрят. Обратно, он что, место пересел. Он говорит, во, вайшнава. Она сказала, ну давай, вот смотри, спорим, что у него есть материальные желания, что нет. А спорим, что есть? Нет. Дорогой муж, ты смотри, я тебе просто объясню. Прошу слушать внимательно, психология матуджи. Мы пролетаем, мы пролетаем. Потом она подумает, что ты пролетаешь, ты такой. Кто здесь хозяин, она сказала. Ты пролетаешь. Да твоя тень это благословление. А смотри, что он этот преданный. Как ты говоришь, такие они хорошие. Смотри, как он пренебрежительно относится. Даже твоя тень благо, а он от нее. И что-то там. Ты опять ему милость, а он. Посмотри, дорогой, он же тебе прямо оскорбление наносит. И он все улыбается. Да что ты. Он что-то там делает, зашивает что-то. Ничего он не зашивает. специально, это вызов он тебе бросает. Он тебе бросает вызов, и она начинает концентрировать.